Я вышла из портала в холле заброшенного дома, который ранее в глаза не видела, как из застывшего на лестнице здоровяка. Потянувшись на всякий случай к иглам, украдкой посмотрела по сторонам. Пыль, грязь, завешанные паутиной сундуки, накрытая серой тканью мебель, сгущающийся мрак. Туманный парк за окном, полный голых деревьев в начале лета, прямо говорил, что поместье находится не в первой столице Грена, не во второй столице и даже не в одном из портовых городов, откуда я бы доплыла до родных просторов выжженной степи. Вокруг были болота, в которых селились вампиры, и стоящий на лестнице был одним из них. Помня о ненависти лакеев главнокомандующего к чистокровным людям и о том, что вампиры двигаются быстрее меня, я, не делая резких движений, вернула иглы на место и попыталась вернуться сама. Не разворачиваясь, отступила назад, спиной ощутила холодок прозрачной глади портала, почти возликовала спасению и дрогнула, когда гладь превратилась в камень, а затухающий магический импульс улетел в старомодный отзовик. Исполненный в виде стальной совы, он сидел над замурованной портальной аркой, смотрел на вжавшуюся в стену меня и чего-то ждал. Чего именно, не знаю. Но стоило от удивления моргнуть, отзовик встряхнулся и громко сообщил. «Поместье прибыла леди Ка, Лилиан Кавалада прямым порталом из дворцового комплекса в Дэвине». Сбежавшая дочь герцога. Я не увидела, как вампир спустился вниз, но почувствовала опасности и весьма удивилась холодной лапище, сжавшей мою шею. Что же натворила та дуреха, из-за которой все пытаются меня убить? «Нашедшаяся внучка», — отрапортовал отзовик. «Не знал, что у него есть внучка». Задумчиво протянул вампир и потащил меня наверх. Мгновение на подъем по лестнице, еще мгновение на темный пыльный коридор, щелчок двери, и меня занесли в знакомую сине-зеленую гостиную, полную расписных сундуков. Ольф Кавалада здесь тоже имелся, как и прежде в халате. Сидел на столе в позе лотоса, смотрел на собственноручно изрисованные листья и хмурился. Видимо, забыл, кто их рисунком покрыл. «Простите, что прерываю, лорд Ка». Вампир поставил меня на пол и, сжав плечо, невинно поинтересовался. «Вы знаете, что у вас есть внучка?» «С каких пор?» Не поднимая взгляда, удивился Кавалада. Давление на плечо усилилось, побуждая ответить. «С недавних. А документы?» Последовал новый вопрос. «Хранятся у главнокомандующего. Почему у него?» «Потому что он меня и нашел, и привел, и...» «На все остальные вопросы может ответить также он. У Сора опыт работы со склерозниками имелся, ему не привыкать. Я же сюда попала по ошибке». «А на улице уже темнеет, и мне надо бы домой, у меня там...» «Сын!» Вдруг на все поместье сообщил отзовик. И герцог Кавалада отложил изрисованные листы, пристально прошелся по мне взглядом, схватил планшетку, щелкнул пером. «Кролик! У меня там кролик!» — заявила громко и с опасением покосилась в сторону коридора. Там уже хлопали крылья. «Демоны, пожри эту птицу!» Она влетела в гостиную, сделала почетный круг под потолком и вольготно устроилась у бывшего советника на плече. Шумно сглотнув, я продолжила. «И кролик ждет не дождется, когда его...» «Убьет!» Сдал мои мечты отзовик, которого я начинала бояться. Он что, читает мысли? Если да, то мне нужно быть очень и очень осторожной в словах. «Было бы неплохо», — ответила как на духу, причем чистую правду. Металлической сове уже нечего добавить. «Но для начала мне нужно домой. Выжженную степь!» Удерживать улыбку становилось все трудней. «Не подскажете, как в кратчайшие сроки добраться к ближайшей портальной арке?» — спрашиваю я и запоздало вспоминаю, что денег при мне нет. Мои личные вещи остались в доме главнокомандующего в столице по улице Сетфилд 433. Вещи, выданные мне главнокомандующим, были уничтожены пигалицами, затиравшими следы своих проделок. С тех пор меня было решено направлять в новом наряде, но без лишних вещей при себе. Итого у меня есть иглы, жемчужины с ядами и противоядиями, платье, лечебное белье, обувь, маленькое зеркальце, заколки, платки, прикрепленные к платью. Все. В очередной раз ощутила себя потерянной и несчастной. И зря Отзовик снова подал голос. «Совесть у нее есть, денег нет. Помогите с проездом!» Эта пакость так и сказала «помогите!» И мне, пожри их демоны, помогли. От болот на побережье к самому порту ходили гондолы, на мое счастье, сухопутные. И стоили они всего ничего, особенно если пассажира сопровождает коренной житель. А меня сопровождали. Не в наручниках, но под конвоем, что привлекало внимание. И пока я с восторгом наблюдала за тем, как сгибаются и разгибаются механические лапы ходули гондолы, до неприязни похожей на металлического скорпиона, сопровождавший меня здоровяк, получил 3 предложения продать девку и 1 выпить пополам. В другое время я бы с радостью согласилась отдать 2 капель и посмотреть, как подействует на вампира кровь, пропитанная ядами и песчинками выжженной степи. Лет 10 назад зубоскал, пожелавший взять пробу, без сознания пролежал 2 суток. Этот же может отключиться на год. Но приключений последних недель мне хватило с лихвой, так что пусть живет и не ведает ни горя, ни коварства горе. Когда гондола преодолела подъем из низины на взгорье, что прикрывало континент от стужи морей, приползла сквозь осязаемый холод ущелья и вырвалась на песчаный берег, в небе уже загорались первые звезды, а в маленьком портовом городке редкие фонари. Я насчитала штуки 3, затем загорелось еще 3, и только. На освещении здесь экономили по 2 причинам. Во-первых, вампиры, составляющие большую часть населения, отлично видят в темноте. Во-вторых, даже этот недогород имел свою портальную арку, озаряющую светом все вокруг. Именно к ней меня и повел здоровяк, едва мы спустились с ладьи. «Лучше паромом», — запротестовала я. «Оплата за мной». «Вот паром и оплатите». Здоровяк недоуменно сморщил лоб, пришлось пояснить. «Поплавать хочу, покачаться на волнах. А еще подумать, отчего меня накрывает смутное предчувствие, что из портала я тотчас буду доставлена на слет невест. И вроде бы для беспокойства причин особых нет, меня выставили по правилам, но лучше поостерегусь». «Ваша взяла». Вампир наконец-то проникся моим просительным взглядом. Повел меня в сторону причала. Оплатил проезд через пролив, дал денег на дилижанс от следующего порта до города Жемч и, пожелав всего наилучшего, отбыл. «Свобода!» Давненько я не ощущала ее всей душой, каждой частичкой естества, каждым сантиметром кожи. Эйфория захватывала. Паром пришвартовался в срок. В срок же отошел. И никто, совсем никто не явился по мою душу в эти 20 минут. Зашедшим на борт пассажирам было предложено спуститься в трюм, посидеть в креслах или за отдельную плату занять лежачие места. Я осталась стоять у поручней наверху и наслаждаться мерным покачиванием волн, черным пропитанным солью простором и безмолвием. Огни городка, оставшегося позади, с каждым мигом все больше растворялись в темноте. Огни впереди все больше наливались силой. Плеск волн за бортом успокаивал, навевая сон. Сияние восходящей луны умиротворяло, но я боялась уйти, отвлечься или расслабиться. Казалось, стоит закрыть глаза, и рядом объявится ссора со своим договором или воль с иным подходом к таким агентам, как я. Нелепо надеяться, что они обо мне забыли. Это было бы чудно. А я не верю в чудеса. поэтому едва доберусь до выжженной степи, незамедлительно свяжусь с поднебесными эльфами и закрою все тылы. В отличие от советника, не вижу ничего плохого в том, чтобы стать их экстраординатом, давать консультации главам государства и в счет своих услуг получать утроенную плату, которую я в саду наскребаю за год. Плюс незримая охрана. Говорят, для подобной опеки эльфов отбирают с мальства. Растят в строгом подчинении старшим чинам, муштруют, доводя до безупречности. Попутно прививают навыки незаметной слежки, контроля окружения, просчета рисков для объекта охраны и молниеносного удаления любой агрессии, направленной на него. Чем не прекрасный подарок? Во всяком случае, с таким индивидом за спиной я бы не присматривалась каждому встречному, загодя зажав в руке иглу с парализующим ядом. И не прислушивалась к шороху огромных крыльев, что почудились мне в звездной высоте. Жизнь в подземелье научила постоянно быть начеку, жизнь на поверхности доверять интуиции. И вот сейчас, когда я уловила еще и знакомые покрикивания драконовских ящеров, моя интуиция забила в колокола, а боязнь оказаться пойманной призвала скрыться с парома до того, как он пришвартуется, дальней дорогой обойти портальную арку, что сияет в центре города, билет на дилижанс купить через подставное лицо и измазаться. Чем-нибудь измазаться, чтобы не признал никто. Хотя о чем это я? Вся грязь осядет на меня, а иллюзия останется прежней. Так что выбора нет. Нужно действовать. И действовать незамедлительно. Я подтянула и подоткнула юбку за пояс, а в получившийся кошель закинула туфли, стянула чулки и перебралась через поручни. Прыгать в воду не рискнула. Дождалась, когда паром пошел на сближение с причалом, рядом появился ряд низких баркасов. В сторону хорошо оснащенных, а также недавно спущенных на воду, я не смотрела, впрочем, и в сторону особо захламленных лодок, похожих на старое корыто, тоже. Такая развалюха может принадлежать контрабандистам, а эти ушлые ребята не хуже ретивых владельцев защищают свои суда. Чтобы в прыжке не нарваться на мощную охранку или даже цельный охранный купол, не упасть в воду под потоки парома и не утонуть в первый же день свободы, я ждала, когда на глаза попадется нечто средней паршивости и ценности. Ждать пришлось долго. Уже у самого пирса заметила рыболовецкую лодку подходящего вида. Пожелала себе удачи и спрыгнула. Выбор оказался верным. Ничего не загорелось, ничего не зазвенело и за борт меня не перекинуло. Так что я без проблем перебежала палубу, выбралась на пирс и поспешила убраться подальше от пристани и от драконовских ящеров, круживших над ней. Пока бежала, отломила каблуки у туфель, стучать ими в темных улочках небезопасно, а тратить время на разборки с местным контингентом – глупо. К тому же, оставь я после себя дорожку из парализованных ядами тел, меня быстро найдут по следам. Поэтому, обходя портальную арку 10-й дорогой, я двигалась быстро, на цыпочках, закусив губу и приготовив иглы. По счастью, в подворотнях никто мне под горячую руку не попался. И я никому. На последний дилижанс в направлении выжженной степи тоже успела, перекупила билет у бабки, чья внучка отказалась ехать, и со вздохом облегчения опустилась на скамью. Время давно перевалило за полночь. Усталый возница уже не понукал помощников, и те вяло грузили багаж на крышу кареты. Редкие прохожие стали очень редкими и медлительными. Тепло летнего дня окончательно выветрилось с улиц, и я, разгоряченная бегом, теперь уже ежилась под порывами свежего ветра с запахом соли и водорослей. Минуты текли неспешно, лениво даже. Чувство опасности притупилось, и усталость дала о себе знать так, что к моменту отбытия я почти спала. Поэтому, пропуская вперед ту самую бабку и ее старика, не сразу заметила, что вокруг стало тихо, и не придала особого значения тому, что прохлада ночи вдруг сменилась жаром дня. Да даже когда чья-то властная рука ухватила меня за локоть, я продолжила идти к дилижансу. «И куда это ты собралась?» — спросила у меня голосом Пятого принца или кого-то очень похожего на него. «Карету», — ответила в слепой надежде, что ошиблась, и это не Аран. «Следует в направлении выжженная степь», — прочитал вывеску «Крушитель моих надежд». «Очень мило. И ради этого ты меня бросила? Ради смерти посреди ядовитых песков?» «Ага». Я сделала еще шаг. Не объяснять же, что при должном подходе пески не так уж ядовиты, а для тех, кто отсырел в пещерах подземелья, так и вовсе лечебный курорт. «Лили». Меня лишили билета, резко развернули, схватив за подбородок, заставили посмотреть в горящие негодованием глаза высочества. «Я из-за тебя подвязался на этот слет. Я на тебя поспорил. Я ради тебя руку сломал». «А ты? Ты?» «Честно проиграла, честно выбыла. И вы не вправе вернуть меня». «Откуда такая уверенность?» Коварно улыбаясь, Арран отдал билет вознице и, сказав «Леди не едет», повел меня прочь от остановки и от свободы. «Ты была права. Для подписания некоторых договоров нужно больше времени, больше сведений и наиболее доверенные люди». «Вы нас слышали? Но как?» Мой голос спугнул стайку сонных птиц с ближайшего дерева и нарушил сон мелкой дворняги, что не постеснялась нас облаять. Принц отвадил ее тяжелым взглядом, а затем и какую-то темную личность за мою спиной. Неизвестный, шаркая, удалился, я заговорила тише. «Там же не было ни кристаллов связи, ни плетений слежки, ни пентаграмм. И слышал, и видел. Нужно отдать тебе должное. Столь незаметно усыпить оборотниц могут немногие. Что до вопроса «как?» отвечаю «шмели». Поведал он с улыбкой и рассмеялся, увидев мое лицо. «Не думала же ты, что я их просто так разбирал, рискуя быть помеченным, а затем и побитым? Нет-нет, у меня был расчет, и он окупился». Гордость звучала в каждом его слове и создавала вокруг принца светящийся ореол. «Теперь шмели шпионят для меня, поднебесные думают, что для них, а придворные дамы, что за ними. И заметь, все счастливы, никто не против присутствия на слете золотых шпионов». Иными словами, поднебесные со своим подарком не такие уж и простаки. Шмели теперь работают на Арана, а меня возвращают в невесты. И последний пункт, с одной стороны, удручает, с другой заставляет поверить в чудеса. «Вы нашли посредника для Жизоли Харс?» «Посредник найден, договор подписан, но не мной». Как-то странно ответил он. «Я не смею вмешиваться в дела невест, дабы не ввести в заблуждение относительно своего интереса». Принц, видимо, забыл, что уже неоднократно проявил свою заинтересованность во мне. Вот и сейчас, вместо того, чтобы вести под руку, обнимает за талию. Или речь идет о другой претендентке, которую он не намерен подставлять под удар? 14-ю тоже вернете? Или оставите ребенка дома?» Я пригрелась под горячим боком высочества и теперь основательно клевала носом. «Уже вернул». Явно похвастался мне. «В академии сейчас скучно. Книгу я ей восстановил». Шмеля в комнату подбросил. Сон растаял в мгновение ока. Я остановилась, не давая себя дальше вести, и, продрав глаза, осуждающе воззрилась на этого мерзавца. «Да как вы посмели?» «Что именно посмел? Забрать ее первой?» Искренне не понял он и обнял меня сильнее. «Лили, за тобой я прибыл бы раньше, но ты, на удивление, быстро бегаешь. Я решил дать тебе поостыть, остальные с отсрочкой согласились». «То есть как?» О 14-й я не забыла, но ввиду новых сведений отложила вопрос на потом. «С каких пор агентам дают отсрочку?» «Все же благодаря тебе Сора и Нигье допросили оборотницу из ПУМ. Агенты Бюро тайных знаний рыщут в поисках убийцы Харса и аптекаря-умельца, чьи капли отбили волчицы нюх. Воль проводит инспекцию в отделе регистрации международных договоров. Выяснилось, что пару месяцев назад у них вместе с ценными сведениями пропал один из сотрудников. Дядя предположил худшее, поэтому вместе с группой главнокомандующего сейчас тщательно прощупывает стены. Дальше он мог не рассказывать. Я вспомнила, как сама побывала в сером тесте колонны, как едва не попрощалась там с жизнью, как вырвалась из каменного плена и ввязалась в еще большие неприятности. От гаммы разнообразных ощущений с ног до головы покрылась колючими мурашками и не сразу сообразила, о чем спрашивает ехидный младший принц. «Понять не могу, зачем ты бегала по грязным улочкам здешнего рабочего района? Давно не получала острых ощущений от встречи с пьяным сбродом? Или тебе захотелось грубой ласки в темной подворотне?» «Я скрывалась». «Какая глупость! Пока ты под иллюзией Дребосора, ты как на ладони», — сообщил довольный принц и, отпустив меня, показал свою ладонь, на которой совсем не образно, а реально отображалась пентаграмма с картой портового города и красный огонек. Предположительно, я. Ладонь сжалась в кулак, карта исчезла. «Конечно, есть погрешность в сотню метров, но она незначительная, если на тебе корсет». Тяжелый вздох сам собой вырвался из груди. Шальные мысли о свободе и чувство былой эйфории сгорели под гнетом стыда. Взрослая могла бы догадаться и не верить в чудеса. Но даже в этом состоянии упадка я сумела спросить, что особенного таит мой корсет. Он каждые 10 минут отправляет детальный отчет РКД о твоем состоянии. С улыбкой поведал Арран. И пока я ловила ртом воздух, прекрасно представляя, какие данные выдает корсет, принц вновь обнял меня. «Не злись, это дядя настоял, после того, как 2 часа искал тебя по всем тюремным камерам главного дворца». «Но ведь нашел!» – возмутилась я. «Ни к чему было волю своей заботой подставлять агента». «Но ведь замерзший!» – ответил пятый принц и привел меня на площадку с драконовскими ящерами. Я обомлела, остолбенела и затравленно посмотрела по сторонам. И как это я не заметила, что город давно отступил, под ногами вместо булыжной мостовой появилась песчаная твердь, а запах моря усилился многократно, впрочем, как и холод. Его ощутило, когда дернулось сбежать от высочества и узкомордых тварей, хищно облизнувшихся при виде меня. Седло одного ящера пустовало. В седле второго сидел придворный маг. Он махнул левой рукой, приветствуя нас и призывая поторопиться. То, что за мага был принц-вояка, я поняла. Неизвестным осталось, для чего Аран и Дарк прилетели за мной на крылатых тварях. Есть же портальные арки для перемещений. Морские суда, в крайнем случае. Наземные гондолы, конструкции, похожие на скорпионов. Те же маготрансы на хороших дорогах будут быстрее. Ну, почти. «Это что такое?» — спросила я, не зная, как вбиться испорченными туфельками в грунт площадки и не дать себя сдвинуть. «Это ящеры», — ответил принц-вояка. «Драконовские», — подтвердил Аран, продолжая беспрепятственно тащить меня к крылатому ужасу. «Сора сказал, что тебе необходимо в кратчайшие сроки к ним привыкнуть. А еще он сказал, что я единственный, кому ты поостережешься навредить». «Пожалеет калеку?» – вопросил Дарк. «Скорее себя». Аран легко втащил меня по крылу ящера на его спину и, посадив седло перед собой, весело сообщил. «Еще никто безнаказанно не сбегал от меня». Я бы поспорила, но безрезультатно, пытаясь нащупать иглы, поняла, что ненавижу ящеров, ненавижу главнокомандующего Сора и принца Арана тоже терпеть не могу. Этот мерзавец в очередной раз незаметно отобрал у меня весь набор ядоведа, попутно смешав его, и не позволил уйти в спасительную темноту, туманно пообещав: «Отключишься, будешь спать у меня». Оригинальное заявление. Оно и возмутительно, и удивительно, особенно если вспомнить наш давний разговор. «Спать? «И это мне говорит мастер бессонницы Орьи?» Усмехнулась я, с ужасом чувствуя, как огромная чешуйчатая тварь переступает с лапы на лапу, разворачивается. И от ужаса этого продолжила говорить. Еще бы припугнули голым дресс-кодом, или связыванием, или обещанием отшлепать, звучит так же по-детски. Об этих угрозах я не подумал, но спасибо за идею. Дарк уже взлетел, подняв большой палец, пожелал нам удачи и отправился куда-то на юг. Аран дал сигнал своему летуну. Пронзительный свист резанул по ушам и сердцу. Ящер дернул головой, вздыбил шипы на спине и, взмахнув крыльями, оттолкнулся от площадки. Я зажмурилась, глуша вопли новым вопросом. «Да и вообще, чего вы добиваетесь, подбрасывая шмелей в комнату невест? Надеетесь увидеть нечто новое? И это с вашим-то опытом?» «Оставь иронию. Уверен, невесты меня еще удивят». Аран придержал мое дрожащее от ужаса тело. Воздушный поток ударил в лицо и рассеялся под действием магии, что окутало нас сияющим защитным пологом. Но в данном конкретном случае ответ прост. Заговорил он, не собираясь отстраняться. «Я ищу невидимку, который необъяснимым образом прошел сквозь защиту дворца и пытается подобраться к невестам». «Примятая трава в парке во время пикника», — вспомнила я. «И во дворце во время проведения первого тура. Он ходил в коридоре». «И поэтому вы меня возвращаете». Подвела я итог и успокоилась. Раскрою невидимку, смогу сбежать. «Не только», — со странной интонацией ответил Арран. «Когда мы приземлились по улице Сетфилд перед домом номер 433, у меня побагровели губы, у младшего королевского высочества был бледный взмокший вид. Я не ожидала поцелуев, он не ожидал отпора. В итоге пострадала и без того травмированная рука. Причем сильно. Последние 15 минут пути я трясущимися руками искала обезболивающее в кучке смешанных игл. А принц стоически делал беззаботный вид и тихо скрипел зубами. Игла с нужным составом нашлась лишь перед самым приземлением. Я ввела обезболивающее принцу и задумалась о том, что тревога за Арана перекрыла мой страх. Хотя, если подумать, остаться на высоте в компании ящера и без вменяемого ездока куда страшнее, чем просто оказаться в компании ящера. «Еще раз приношу свои извинения». «В очередной раз их принимаю», — медленно ответил мой провожатый, отводя взгляд. «Кажется, с поцелуями ко мне более не пристанут. Из фавориток вычеркнут и на слет не вернут. Хорошо». Обезболивающее еще не вошло в силу, но принц не изменил врожденной галантности. Вначале помог мне спуститься, и только после, сойдя вниз по красному кожистому крылу и отбросив поводья, он навзничь свалился в траву. Без сознания или признаков жизни. Не поверила собственным глазам. Неужели в скудном свете защитного полога я перепутала иглы и ввела в кровь высочества не тот состав? «Да этого не может быть! Не может!» «Но если вдруг...» Выудила иглу и пустую жемчужину из кармана, повернула к свету, провела пальцами по насечкам. Удостоверилась, что выбор был верным, и в нервозности закусила изнутри щеку. «Неужели это аллергическая реакция на состав? Но тогда шансов нет, если поблизости нет некроманта». Ноги подкосились. Я упала рядом с принцем, пристыженная и перепуганная. «Аран!» – прохрипела, вглядываясь в чистое лицо высочества и попутно пытаясь услышать сердцебиение, нащупать кровоток и понять, наконец. «Пожри тебя, демона, это не аллергия!» Ящер заинтересованно повернул голову, потянул носом, подался вперед. «Не жрать!» – скомандовала я. И, наконец-то, услышала заполошный стук не только в своих ушах, но и в груди Арана. «Ох, спасибо! Живой! Подсказал бы только, почему лежишь как мертвый!» И, словно по щелчку, вокруг открылись порталы, На дорогу в тротуар высыпались недружелюбно настроенные королевские псы со зверскими выражениями на лицах. А рано они, как и раньше, осмотрели, подняли и унесли, меня окружили. Неужели опять посадят в тюрьму на несколько часов в холодный каменный мешок поближе к промозглым воспоминаниям о подземелье? Нет, ни за что! Судорожно сглотнув, оценила расстояние до дома главнокомандующего и до его конюшни. В обоих направлениях вряд ли докричусь. Имени хранителя не помню, но и в подвал я не хочу. И как тут не взмолиться? Господи, если ты меня вызволишь, я сделаю все, что попросит первый встречный. Лилиан Кавалада, не с места. Вы обвиняетесь в нанесении умышленного вреда и введении в шоковое состояние принца Арана. Протяните руки. Не этот встречный. Отчаянно завершила молитву и, вопреки всем ожиданиям, услышала, как на мне защелкнулись магические кандалы. Второе нападение на принца менее чем за 27 часов покачал головой капитан отряда, так словно бы сомневался в моих умственных способностях. Теперь не оправдают. Посредством артефакта быстро ощупал меня на предмет оружейных захоронений. Зачарованных игл не нашел, чему весьма удивился. Потер шею, посмотрел на траву, примятую принцем, мысленно плюнул и развернул оторопевшую меня в направлении портала. Потом найдем, чем вы его огрели, ну и цветочки принесем. То есть на могилку, то есть на мою. Господи, услышь, я честно все сделаю. Что здесь происходит? Резкий окрик за спиной заставил мое сердце ухнуть в пятки, а затем забиться в горле с удвоенной силой. Воль, блик королевства неспешным шагом пошел к нам от ворот главнокомандующего. С каменным выражением лица выслушал доклад капитана и потребовал меня отпустить под свое поручительство. Претензии от принца не поступит. С советником Аффа я переговорю в течение часа, заверил он. И, более не обращая внимания на псов, на их капитана, на драконовского ящера, занявшего полдороги, он увел меня с места событий, строго выговаривая. «Лилиан, будьте панькой, пообещайте больше не сбегать». «Вот тебе и наказание за молитвы». «Господи, ну за что?» Я подняла глаза к небу, где, согласно верованиям, должен был находиться ответчик. Но ответили мне на земле. «Должен предупредить, с вами могут связаться». Советник внимательно посмотрел в мои глаза. Или уже связались представители Поднебесья. Чаще всего они выходят на интересующего их умельца, якобы нечаянно, и просят помочь, но итог один. В благодарность, помимо крупной денежной суммы, они предлагают еще и статус экстраордината, высокое положение, достаток, личная охрана и независимость прельщает многих. Произнес он с затаенной грустью. Однако есть минус. И где он минус нашел? «Все прекрасно». «Охранник», – мрачно добавил Воль. «Тот, кто призван защищать родных экстраордината, может мгновенно стать их палачом. Удобное средство, чтобы пресечь непоминовение со стороны одаренного, не правда ли?» «Неправда». «И я бы ответила. Я бы именно это ответила, но тут во внутреннем кармане советника засиял кристалл связи. Сжав его в ладони, Воль выслушал сообщение и, бросив коротко «понял», обратился ко мне. «Вам известны причины шокового состояния Арана?» «Нет». «А что стало предвестником?» «Мы подрались», призналась в смущении. «Плу схватки задела его руку достаточно сильно. Так как принц вынул и смешал все мои иглы, я потратила много времени на поиск обезболивающего. Но, уверяю вас, ни оно, ни выжигаемое под слоем гипса метадея, не могли дать такого эффекта. Ни в отдельности, ни вместе». «Интересно». На этом меня с рук на руки передали бесу, он горничным, а те после банных процедур – кровати. После всех треволнений есть мне не хотелось. Сон тоже не шел. Голову не покидала тревожная мысль. «Если поднебесные эльфы не вариант, то что мне делать с Сора и его угрозой?»